Глава пятая. По-товарищески. В зале таверны нас встретила Сьюзи, та самая служанка, которая... помогала мне. «Здравствуйте, мастер Мейс. Я так рада вас видеть!» произнесла она, широко улыбаясь. При этом она даже не взглянула на Софи. «Здравствуй, Сьюзи. И я рад. Мне и моей напарнице нужны по комнате. Купальня и хороший сытный ужин. И все это как можно скорее». «С купальней и ужином проблем нет, а вот со свободными комнатами есть сложности». На лице милой служанки появилось выражение печали, и она продолжила. «Почти все комнаты сейчас заняты армейскими офицерами. У нас свободен только один номер, самый дорогой. Мы его придерживаем специально для аристократов, но для вас он свободен». «Плохо. Я рассчитывал на две комнаты», — расстроился я. Она печально вздохнула, а затем озорно сверкнула глазами. «Я думаю, мы что-нибудь придумаем. Например, можно разместить вашу подругу в номере, а для вас я найду уютное местечко». «Спасибо за заботу», — прорычала София, и от нее ощутимо потянуло жаром. Все-таки высокое сродство со стихией сильно на нее влияет. Она же почти элементаль. «Мы с мастером Мейсом в наших путешествиях в одной палатке ночевали. Так что ничего страшного. Как-нибудь разместимся в одной комнате». Я, конечно, понял, к чему клонит Сьюзи. И был не прочь провести с ней время. Но явно не этой ночью. Устал настолько, что еле держался на ногах. Поэтому сказал. «Значит так, мы берем этот номер. Прямо сейчас сударыня Покран отправляется в купальню. А я в это время ем все, что ты мне принесешь. Потом мы меняемся. Я моюсь, а сударыня ест. После того, как мы будем сытые и чистые, отправляемся в номер, а ты, Сьюзи, пришлешь кого-нибудь забрать нашу одежду в стирку». «А может, ты сначала в купальню сходишь, а я перекушу?» — с надеждой спросила София. «Нет, сначала ты. Помнишь наш договор, по которому решающее слово за мной?» Софи проводили в купальню, а мне подали наваристый мясной суп и свежий хлеб. От вина или пива я отказался, поскольку уснул бы прямо за столом после первого же бокала. Накопившаяся усталость валила с ног нещадно, и я держался на одной силе воли. Ко мне подсела Сьюзи, как только проводила Софи. «Мастер Мейс, могу ли я как-то еще помочь вам?» Голос ее был сладок, а озорные глазки так и поблескивали. Похоже, в прошлый раз я был очень щедр, если даже то, что в моей компании девушка, служанку совершенно не смущает. «Милая, не в этот раз. Я слишком устал. И все, чего хочу, это выспаться». «Тогда, может быть, я подойду к вам завтра?» «Может быть. А знаешь, лучше не попадайся моей компаньонке лишний раз на глаза. Она чрезвычайно вспыльчива и может испепелить. И это не фигура речи». «Я поняла вас», — сказала она скромно. Но, глядя в шальные глаза этой оторвы, я понял, что опасность ее только возбуждает. Впрочем, скоро появилась Софи, и Сьюзи упорхнула. Глядя служанке в спину, ну или чуть ниже, на ту часть, что соблазнительно покачивалась, Софи раздраженно произнесла. «Какая бесстыжая девка! И куда только смотрит хозяин!» «Ладно. Ты ужинай, а я пойду ополоснусь». Когда мы оказались в номере, Софи несколько растерялась, и было отчего. Сквозь большое окно в половину стены открывался красивый вид на графский замок на фоне заката. Также впечатляла изящная резная мебель, зеркала, несколько кресел, письменный стол и огромная кровать. Чтобы сказать хоть что-то, а то Софи молчала и хлопала глазами, я произнес: «Сойдет. Кровать большая, толкаться не будем». «А? Ну да», — произнесла Софи и стала рыться в своей сумке. А спустя пару минут бесплодных поисков раздосадованно ругнулась. «Что случилось?» — спросил я, извлекая из своего баула чистое белье. «У меня совсем не осталось чистой одежды». Я вытащил одну из своих рубах и протянул ее девушке. «Можешь надеть мою, она свежая. Наверное, тебе будет до колен. Или почисти свою одежду магией». «Ты же знаешь, чистка магии — это совсем не то». Софи покачала головой. «Пожалуй, я возьму твою». Она скрылась за ширмой, и через мгновение раздались легкие шорохи. Она переодевалась. Я решил последовать ее примеру и зашел за перегородку с другой стороны. Вдруг с той стороны воцарилась тишина, а затем раздался восхищенный голос Софи. «Какая великолепная вещь! И ткань нежная, тонкая. Качество просто отменное!» Я промолчал, продолжая переодеваться. Но Софи недолго оставалась безмолвной. «Вот уж не думала, что мужчина может купить такую вещь». Она ненадолго замялась, а затем, уже тише и задумчивее, добавила. «Или это купил не ты? Тогда получается...» Она оборвала свои размышления и вернулась к переодеванию. Спустя пару минут Софи вышла из-за ширмы. Как я и предполагал, рубаха действительно была ей до колен. Есть что-то такое, особенно захватывающее дух в образе женщины, когда она одета лишь в мужскую сорочку. Но всю картину портила стопка грязной одежды в ее руках. В этот момент в дверь постучали, словно кто-то специально ждал, пока мы переоденемся. «Это, наверное, прислуга за одеждой», — предположил я. Софи быстро сунула мне свою стопку и снова юркнула за ширму. Я открыл дверь. На пороге стоял расторопный паренек, который вежливо пообещал, что наши вещи вернутся завтра после полудня, чистыми и выглаженными. Я сунул ему монетку, и он, довольный, исчез за дверью. Без лишних слов я улегся на край постели и почти мгновенно провалился в сон. После стольких дней в походе проснуться на мягкой постели было просто блаженством. Чистое белье, удобный матрас. Как мало, оказывается, нужно для счастья. Я лежал на спине, не открывая глаз, наслаждаясь моментом. Свет проникал сквозь веки. Видимо, я проспал долго, что неудивительно. Было тихо, спокойно. Мысли были тягучими и ленивыми. Интересно, что это за мягкое и приятное на ощупь? Моя правая рука была небрежно откинута в сторону, а ладонь лежала на чем-то удивительно мягком и теплом. Инстинктивно я слегка сжал это нечто, и оказалось, что это очень приятно поглаживать и сжимать. О, а здесь что? По размеру похоже на... виноградинку. Упругая, тоже очень приятная на ощупь. Я лениво провел ладонью по этому месту, не торопясь разбираться. Что же именно трогаю? И вдруг до меня дошло. Ой. Я распахнул глаза. Моя рука действительно лежала там. Точнее, не просто лежала. Я гладил и мял именно то, о чем только что подумал. Я медленно перевел взгляд. Софи. Глаза у нее закрыты, но ресницы предательски дрожат, а губы сжаты в тонкую линию. Понятно. Притворяется спящей. Я судорожно сглотнул, ощущая, как по позвоночнику пробегает холодок осознания. «Ой-ё...» Пронеслось у меня где-то на задворках подсознания. А вот моя левая рука посчитала, что это несправедливо оставлять без ласки второй холмик. Еще одна запоздалая мысль, затухая, мелькнула у меня в голове. «Что ты творишь, дурень? Лучше бы к Сьюзи сходил». Спустя пару мгновений Софи выскользнула из постели. Одним плавным движением она задернула шторы, а затем, сбросив с себя рубаху, стремительно набросилась на меня. Она была как пламя, бурная, страстная, необузданная. Вот только одно меня огорчало. Сгорала она слишком быстро. После стольких дней вынужденного воздержания мне хотелось большего, но понимания в ее лице я не нашел. У двери на небольшой скамеечке аккуратно сложенной лежала наша одежда. Быстро одевшись, мы спустились вниз, чтобы уничтожить завтрак. Или все, что хоть отдаленно на него походило. Когда первый голод был утолен, Софи, не глядя на меня, произнесла. «То, что между нами произошло, ничего принципиально не меняет. Как только история с драконами завершится, у тебя своя дорога, у меня своя. Тебе это понятно?» Я откинулся на спинку стула и усмехнулся. «А чего же не понять? Все ясно. Никаких отношений. Просто сняли стресс. Можно сказать, по-товарищески». «Точно. Просто помогли друг другу. Сняли стресс». Сказав это, Софи удовлетворенно кивнула каким-то своим мыслям и вернулась к завтраку. К нашему столу подошла Сьюзи. «Доброе утро, мастер Мейс. Рада вас видеть. Может, вам еще чего-нибудь принести?» При этом София она демонстративно игнорировала. «Да, пожалуй, принеси пирогов с ягодами и чай», — ответил я. «Если вам понадобится что-то еще, просто дайте мне знать», — кокетливо улыбаясь, сказала девушка. Я достал монету, вложил в ее ладонь, добавил. «Позже я найду тебя». Сьюзи довольно улыбнулась и грациозно удалилась. «Эй, ты чего творишь?» прошипела Софи, сжимая вилку так, будто собиралась ее сломать. Я удивленно посмотрел на нее. Договариваюсь с симпатичной и сговорчивой девушкой провести пару часов наедине. А что не так? В глазах волшебницы вспыхнуло пламя, и от нее ощутимо потянуло жаром. «А ничего, что я рядом. Тебя это вообще не смущает?» Я пожал плечами. «Мы же только что договорились. Никаких отношений. Просто по-товарищески сняли стресс. Разве нет?» «Да, но...» Она запнулась, явно не найдя аргумента. «Вот и отлично. Только ты-то стресс сняла, а я еще нет. Так что, если ты мне в этом больше помочь не можешь, мне придется решать этот вопрос самостоятельно». «Да ты вообще... У тебя совести нет!» Софи буквально захлебнулась негодованием. Я вздохнул и, наклонившись ближе, заговорил тише. «Слушай, Софи, вот без шуток сейчас. Мне прежнему, до ритуала обретения Талиара, хватило бы того, что было у нас недавно, с головой. Но у ритуала есть одна побочная особенность. После него хочется и можется много. А находясь в армии, такой возможности, как сейчас, у меня не будет. Так что я просто пользуюсь случаем». С заказом вернулась Сьюзи. Она, безусловно, видела, какую реакцию вызывает у Софии. И, похоже, это доставляло ей удовольствие. А меня это, пожалуй, забавляло. Поэтому я не останавливал эту игру. Расставляя на столе тарелки и чашки, служанка спросила с невинным видом. «Скажите, мастер, когда мне ждать вас? У меня много дел по таверне, и нужно заранее подготовиться». Но ответить я не успел. «Иди, занимайся своими делами!» — влезла София, даже не глядя на нее. «Некогда, мастеру!» Последнее слово она произнесла с явным передразниванием. Для доходчивости она подвесила в воздухе горящий огненный шарик, и, о чудо, этого оказалось достаточно. Когда мы снова остались с напарницей вдвоем, я воплотил покров воздуха, чтобы окружающие не слышали наш разговор, и почти прорычал. «Ты что творишь? Где я теперь найду другую девушку?» Софи скрестила руки на груди и сузила глаза. «Где найдешь? А я уже не подхожу?» Я нахмурился. «Наверху ты же сама сказала, что устала и больше не можешь». «Это я больше не могу?» «Ну не я же!» Она прищурилась еще сильнее. «Пошли, проверим, кто и что больше не может». Из таверны мы так и не выходили до самого утра. Лишь пару раз спускались поесть. Когда мы, наконец, выезжали, я подмигнул Сьюзи и оставил ей щедрые чаевые. Хоть хомяк и подал недовольный голос. Кстати, давно его что-то не слышно было. Хуга где-то добыл лошадей, и к полудню мы добрались до ставки армии. Еще задолго до того, как показались окрестности лагеря, мы отметили большую активность на дорогах. Во все стороны мчались гонцы, катили груженные телеги, и даже встретился большой отряд солдат на марше. Сдав казенных скакунов, мы разделились. Оперативники, попрощавшись с нами, отбыли. Софи решила проведать наших лошадок. Все это время она очень переживала за своего пушка. А мне нужно было найти Григория Салье. 13 дней, ваш отряд последний. Я уже стал думать, что вы не вернетесь», — сказал наш куратор после того, как мы поздоровались. «Все вернулись?» — задал я интересовавший меня вопрос. «Одна группа уничтожена, еще одна не справилась с заданием и вернулась». «Значит, кто-то погиб», — сдержав эмоции, я произнес. «Понятно. Какие у нас планы дальше?» «В графстве армия решила свои задачи. В самое ближайшее время две трети войска двинется под командованием генерала Стоунбрейкера в наступление, а полковник Юлиан Кальтенбруннер с остальным войском двинется на помощь Вайриху. Необходимо снимать осаду с города. «И куда отправимся мы?» — спросил я, не сумев скрыть волнение. «У нас все так же, как и у армейских. Две трети на восток, оставшиеся на Вайрих». «Григорий, отправь меня на Вайрих». «Я так и думал, что ты захочешь туда пойти. Вот, держи». Протянул он мне бумагу. «Это направление на тебя и твою подругу. Поступаете под командование полковника». «Спасибо, Григорий». «Не стоит. Лучше иди доложись полковнику». Штабную палатку Кальтенбруннера я обнаружил без проблем, по суете, царящей вокруг. Я вошел и представился, как полагается. Юлиан Кальтенбруннер был высок, худ и лыс. В его движениях чувствовалась порывистость, и говорил он так же, коротко и резко. На моей бумаге он даже не взглянул. «Поступайте под командование магистра Кнета. Найдете его в соседней палатке. Свободны». «Слушаюсь», — ответил я и вышел. Окрыленный отличной новостью, я тут же зашел в шатер, так как назвать это сооружение палаткой язык не поворачивался. «Кого я вижу?» — воскликнул старый маг. «Марк, заходи. Рад, что ты все еще жив. Присаживайся напротив и рассказывай». В отличие от штаба полковника, где царила деловая суета и куча народа работала с бумагами, в шатре магистра витало спокойствие и умиротворение, потому что маг был тут один и читал книгу. Первым делом я передал бумаги Кларку Кнету и сразу выяснил, что выступаем мы сегодня часа через 4. Затем вкратце пересказал историю наших приключений, узнал о тех боях, что случились без нас, и, уточнив место сбора, откланялся. Я нашел счастливую Софию у конюшни. Она гладила по морде своего черного коня, и тот выглядел весьма довольным. Мои лошадки стояли тут же рядом. Поначалу Плотвичка и Синичка не хотели отходить от жеребца, но увидев в моих руках морковку, которую я предусмотрительно прихватил на полевой кухне, поспешили вспомнить, кто их хозяин. Пушок лишь презрительно фыркнул, наблюдая за тем, как лошадки берут угощение из моих рук. Я пересказал Софи новости, и мы принялись собираться в поход. В лагере на хранение у Григория Салье оставалась часть нашего снаряжения, то, что не пригодилось или мешало бы нам в вылазке к стефанийцам. 4 часов нам хватило, чтобы пообедать, собраться, оседлать лошадей и даже поболтать со знакомыми, так что в указанное мастером Кнетом время мы были на месте сбора без опоздания. Магов под командованием Кларка Кнета с учетом нас был 10. Когда все собрались, старый маг, окинув собравшихся командирским взором, скомандовал: «Выдвигаемся, судари маги!» И наша небольшая колонна не спеша тронулась на юг. Она состояла из 11 магов, 5 десятков егерей охранения и 5 подводов с провиантом и фуражом. Я некоторое время осматривал телеги обоза и, не обнаружив того, что искал, сравнялся с нашим предводителем и невинным голосом поинтересовался у него. «А скажите, любезный магистр, вы оставили ваш великолепный шатер в лагере войска?» Мне хотелось повеселиться, и я решил слегка подначить старшего товарища. «Отчего же?» — абсолютно серьезно ответил Кларк. «Вот он!» — пожилой маг указал на небольшой сверток, навьюченный на его заводную лошадь. «Вы смеетесь надо мной? Да моя палатка больше места занимает. А уж ваш шикарный шатер, наверное, надо на отдельном вазу везти». Сначала старый маг действительно посмеялся надо мной, а потом объяснил. Он практически всю жизнь провел в походах, и его всегда интересовал вопрос, как сделать поклажу компактнее и легче. Создать безразмерную сумку, в которую влезло бы огромное количество вещей, просто невозможно по очень простой причине. Такой артефакт должен либо сворачивать пространство, либо быть порталом в какое-то укромное место. В обоих случаях требовалось невероятное количество энергии. Поэтому магистр пошел по другому пути. Он стал работать с материалами, выбирая самые легкие и компактные из существующих. Зачастую он использовал неочевидные материалы, и с помощью магии придавал им необходимые свойства. В случае с шатром, для тента он использовал тончайший шелк, придав ему прочность брезента и теплопроводность шерсти, а для каркаса – тоненькие рейки, прочность которых после нанесения печатей стала сопоставима со строительным брусом. Также он использовал хитрую систему муфт и карабинов, которые позволяли собирать разнообразные варианты каркаса в зависимости от ситуации. А для большей экономии пространства при транспортировке шатер собирался в специальный чехол. После упаковки шатра в чехол мастер использовал собственное заклинание, которое максимально эффективно сжимало содержимое мешка. Я попросил продемонстрировать это заклинание на моей палатке, и Кларк легко согласился. Результат меня удивил. Мешок, в котором была сложена палатка, сжался почти в два раза. Тема печати была мне близка и чрезвычайно интересна, так что я просто не мог не воспользоваться случаем и засыпал мага целой кучей вопросов. А старый волшебник, похоже, обрадовался моему интересу и с радостью делился плодами своих изобретений и находок в этой области. В моем лице он нашел благодарного слушателя. Передав поводья моей лошади Софи, я, достав блокнот, принялся конспектировать интересные моменты. Я уже достаточно наловчился заниматься этим на ходу. Часа три мы обсуждали нюансы использования печатей и материалов в разных случаях. Кое-чем из своих разработок я поделился с Кларком Кнетом. А вот с заклинанием компактной упаковки оказалось гораздо сложнее. Очень сложная структура плетения, да еще и на основе тяжелой для меня стихии Земли. Несколько часов ушло у меня просто на осознание структуры плетения, а о том, чтобы ее повторить, пока речи даже не шло. Все это время София откровенно скучала. Данная тема была ей неинтересна. Когда я надолго погрузился в свои записи, мастер Кларк обратился к девушке. «И что ты приуныла, прелестная сударыня?» «Теория установки печати действует на меня усыпляюще. Вот если бы вы обсуждали трансфигурацию, я бы с удовольствием поучаствовала в беседе». «Трансфигурацию, говоришь? Очень хорошо. А скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о потерях энергии при переходе со второго на третий этап воздействия на матрицу объекта по методике условно-стабильного скачка?» Софи мгновенно расцвела, а я паник. Вся эта тема была бесконечно далека от меня. А вот кругозор старика в красном плаще удивлял. Не ожидаешь от боевого мага таких глубоких познаний. Пока Софи беседовала с магистром, я тренировал плетение заклинания компактной упаковки. За этими занятиями время пролетело незаметно, и наступили сумерки. Наш отряд встал на привал. Основная армия должна будет догнать нас завтра во второй половине дня. Устраиваясь на сон в палатке, я испытывал странные двоякие чувства, наблюдая за Софией. Она при каждом удобном случае повторяет: «Я сама по себе, и как только все закончится, наши пути разойдутся». И на это не повлияло случившееся между нами, по крайней мере, на словах. Она говорит все это уверенно, вот только чувствуется, что это не совсем так. Иногда я ловил на ее лице эмоции сомнения. Откровенно говоря, позиция, декларируемая ею, для меня удобна. Рядом симпатичная мне девушка, с которой можно снять стресс, что для меня особенно актуально, учитывая мое решение больше не посещать публичные дома. И в то же время никакой ответственности и сложностей, которые неизбежно тянутся за серьезными отношениями. Но если взглянуть с другой стороны, то мне нравится это открытая, честная, верная слову и слегка безумная девушка. Я на минуту представил, как будто она ушла ночевать в другую палатку, к кому-то другому. И мне это не понравилось. Сразу появились собственнические мысли. Понаблюдав за собой, я почувствовал стыд. Мне стало стыдно за тот шантаж, который я устроил ей вчера в «Бумажном рыцаре». Мы лежали в палатке, каждый завернувшись в свое одеяло и повернувшись спинами друг к другу. Я перевернулся на другой бок и прислушался к дыханию девушки. Не спит, наверное, как и я, о чем-то думает. Я положил руку ей на плечо, и девушка вздрогнула. Не поворачиваясь, она спросила. «Тебе чего?» «Уже давно хочу поблагодарить тебя. Да все как-то не выходит. Вот. А сейчас подумал, что пора уже». «Неожиданно. А за что благодарить?» «За то, что поддерживаешь меня». Софи перевернулась на другой бок, ко мне лицом. «Ха! Не прошло и полгода, как до тебя дошло. Как же тебе повезло, что я все еще с тобой вожусь!» Снисходительно-поучительно произнесла эта рыжая... Даже не знаю, как ее назвать. «А еще иногда, как сейчас, очень хочется тебя придушить». Мы еще немного поболтали в шутку и легли спать, потому что обстановка сейчас совсем не располагает к снятию стресса.